Мы встречаемся всегда у меня. Я вхожу в первое же подвернувшееся бистро, спускаюсь в подвал, где, маринуясь в традиционной воне застоявшейся мочи, соседствует туалет и телефон. Набираю 12, к счастью, я знаю фамилию, только бы Изабель не поместила номер в красный список. И моментально получаю информацию, с тех пор, как у них появился Минител, справочные больше не загружены. Но я не решаюсь позвонить. В конце концов, говорю я себе, лучше прямо пойду туда. Сделаю ей сюрприз. Они живут на одной из очаровательных старых улочек Море. В одном из старых очаровательных строений, бывших аристократических особняков, с небрежным шиком, подновленных педиками архитекторами интерьера, с монументальной лестницей, камень и кованое железо с завитушками. Идешь и путаешься в ступенях, потому что они слишком низкие. Наши предки, принцы крови, должно быть, были довольно коротконогими. В таких домах люди, к которым вы пришли, почему-то, как правило, обитают на самом верху. Я взбираюсь на вершину, и с колотящимся сердцем, не только из-за спотыкательных ступеней, нажимаю кнопку вечерного звонка в стене Людовика XIV, после чего где-то в глубине раздается музыкальный звон в стиле универсального магазина. Женские каблучки стучат по паркету с другой стороны двери. «Элизон?» Дверь широко открывается. «Нет». Изабель, которая, увидев меня, смущается, бормочет: «Это вы?» Смешивается, еще больше смущается: «Простите, я думала, что это Лизон». Я тоже смущен не меньше ее. К счастью, у меня есть повод сказать: «Сожалею». «Значит, у Лизон нет своего ключа?» «О, она часто забывает его. Вы ее знаете. Еще бы я ее не знал. И если бы ее мамаша знала, насколько и как я ее знаю». Изабель, судя по всему, подумала тоже, что я, и в то же время, потому что она краснеет и приходит в еще большее замешательство. «Да, вы... вы хотели с ней поговорить?» «Это несовершенное прошедшее время, использованное вместо настоящего, звучит во всем моем существе, как боевая тревога. Вы не знаете, скоро она придет. Она мне ничего не сказала. Мадам мамаша, кажется, преодолела свое смущение. Она находит подходящую форму вежливости. Но прошу вас, входите. Я вас не побеспокою. Я сама любезность времен регенства». Она переходит к простому приятельскому тону. «Пожалуйста, Эммануэль, входите. Мы подождем ее вместе». Я вхожу. Богемный интерьер хорошего тона. Есть друзья-художники. Бываем на блошином рынке, бегаем по лавкам подержанных вещей. Поступаем так, как будто все это не принимаем всерьез. По сравнению с современным кичем, дурной вкус наших дедушек вызывает лишь снисходительную улыбку, в то время как на другом конце спектра глупости отсутствие вдохновения прячется под маской модернового перегиба. Бронзовая нимфа Всемирной выставки 1880 года выставила свои пышные ягодицы перед гигантским полотном тошнотворной мазни, прикидывающейся авангардом из авангардов. То дело мы натыкаемся на старую потрескавшуюся балку из цельного дуба на чисто белом фоне, приходится нагибаться.